Глава 41. Первые дни Беатрича спала с Галей, а потом они поехали за кроватью в Икеа. Поехали на автобусе. Магазин находился под Миланом в городке Каругате. На месте Беатрича ахнула. «Мамочка, это рай!» Ни Галя, ни Беатрича никогда до этого в Икеа не были. Галя не знала, за что хвататься. То ли покупать разноцветные салфетки, то ли кастрюли, то ли кухонные полотенца, то ли прищепки. Галя видела, что Беатриче разрывали похожие чувства. Дочка носилась от стенда к стенду, лавировала между икеевскими спальнями и детскими комнатами, трогая мягкие игрушки, кукольные кроватки и кухоньки, умиляясь постельному белью в сердечке, милым дракончикам и принцессам. Галя разрешила положить в тележку все, что Беатриче захочется. Дочка засунула туда смешную сову, которую можно надеть на руку, доску для рисования, краски, бумагу, фломастеры, ножницы, тряпичную куклу. Беатрича складывала вещи и каждый раз смотрела на Галю, мол, все или еще можно. Только когда Беатрича притащила огромного, размером с нее саму медведя, Галя засмеялась и сказала «стоп». Они купили тарелки, стаканы, чашки и вообще все для кухни. А еще всякие штучки для ванной, коврики, мыльницы и ароматные свечи. И заказали кровать и стол. Это привезут потом. Галя потратила кучу денег, но впервые за всю свою жизнь ей было не жалко ни цента. Домой ехали на такси. Невиданная роскошь. А как еще дотащить все это добро? Таксист помог донести вещи до квартиры. Распаковали. Галя принялась мыть тарелки, стаканы. Беатрича украшала ванную и детскую, а потом они пили чай с икеевскими булочками с корицей. «Мама, а когда у нас будет собака, давай назовем ее Икеа». Галя засмеялась. «Почему Икеа?» «Потому что там радостно, а собака тоже будет нас радовать». Галя притянула Беатрича к себе, крепко обняла, втянула любимый запах ее волос. «Собака». Она обещала, чтобы маленькая и гипоаллергенная. «А давай посмотрим собак в интернете». «Я принесу айпад!» — выкрикнула Беа и бросилась в комнату. Айпад отдала Снежана. Муж купил новую модель. Это устарело и была менее мощная. Галя хотела заплатить, но муж Снежаны, который был в этот момент в комнате, сморщился. «Что вы, забирайте так!» — сказал он тихо. Тут еще футляр был, и вынес из своего кабинета подзарядку и серый чехол. По дому радостно плавал запах булочек с корицей и ароматных свечей. Они сидели с Беатричей на диване и искали собак.